Глава 12. Но тут вдруг совсем где-то близенько раздались звуки очень нежной мелодии, которую кто-то исполнял на каком-то непонятном инструменте. «Кто это?» — удивилась Аля. «Уж вряд ли единорог или гадюк развлекаются такой милой музычкой». «Нет, конечно», — засмеялась буква «З». «Я слышала об этом музыканте, а теперь вот мы с тобой познакомимся с ним лично». «И кто это может быть?» «Представь себе! Буква с длинным названием W. Никогда не догадаешься, кто это». «Да уж, вряд ли», — согласилась Аля. Тут они вышли на полянку и увидели играющего на ксилофоне, как вы думаете, кого? Волка. Он с таким увлечением и азартом ударял палочками по дощечкам разного цвета и размера, что не заметил пришедших. «Мистер Вулф!» — окликнула его буква «З». «Мистер Вулф!» — присоединилась к ней Аля. Но он, погруженный в свою музыку, ничего не слышал. «Видишь, как отлично он сделал свой инструмент», — заметила буква «З». «Он подобрал разные породы деревьев, и теперь они под его палочками поют, как живые. И за это его инструмент тоже величают мистером. Мистер Зайлофоун. И буква у него своя — X». Они еще послушали музыку, но музыкант так и не обратил на них никакого внимания. Путники шли какое-то время молча. К счастью, ни единорога, ни гадюки нигде не было видно. И вдруг, неожиданно для Али, буква «З» воскликнула. «Вот мы и дошли! Вот мы и на месте!» Тут перед ними предстала какая-то странная, полная, расплывшаяся дама. Не дама, даже не знаю, как сказать. «С возвращением, миссис Зет!» — приветствовала она пришедших. «Кто это?» — спросила Аля шепотом. «А это буква Уай. У нее странная фамилия — миссис Ист». «И что это значит?» Буква Зет рассмеялась. «Дрожжи! Ну вот, теперь ты познакомилась со всеми буквами английского алфавита». И пока буква Зет говорила, она постепенно превратилась в хорошенькую, черно-белую, полосатенькую зебру. «Что это значит?» — с недоумением воскликнула Аля. «Ты ни разу не спросила мою фамилию. А я — зибра. И звучит, как зибра, и напоминает русское слово «зебра». Правда?» Скрипнули ступеньки. В светелку поднялась мама. Посмеиваясь, она протянула Але еще один конверт. «Твой Антошка, видно, скучает», — сказала мама. «К вечеру принесли еще одно письмо». «А ты что, доченька, совсем от жары разморилась? Уснула, что ли?» Аля ответила что-то неопределенное. «Алька», — писал Антон, — «учить английский, оказывается, очень интересно. Я знаю уже весь алфавит. И вот тебе мое поэтическое творчество. Так алфавит запомнить легче, чем просто зубрить». «A, B, C, D. Что там впереди?» «E, F, G, H, I. Ну-ка, не зевай!» «J, K, L, M. Я морковку ем!» «N, O, P, Q. Песенку пою!» «R, S, T, U. Я концерт даю!» «V, W, X, Y. Ну-ка, подпевай!» «А еще осталось Z. Точка и привет». «Глупый Антошка. Тоже мне сочинитель. Он мне будет рассказывать про английский алфавит. Да я ему такое нарасскажу». Аля вырвала листочек из тетрадки в клеточку и написала. «Здравствуй, Антошка. А о чем она ему рассказала, вы уже знаете».